Спал я очень неспокойно и проснулся от сильной качки, перекатывающей меня по койке то к самой переборке, то к краю. Наверху была непроницаема черная ночь. Дул свежий ветерок. В слабом свете ночника я разглядел, что Макентайр крепко спит. И тотчас меня снова захватили мысли об этом странном человеке и его пунктике насчет рыбомолота. Пробило 8 склянок. Пришел Хайни и поднял нас на вахту. Он старался побыстрее проскользнуть мимо ирландца, хотя тщательно скрывал свой страх. Макентайр промычал только традиционное «All right». Потом мы все вместе шли по шаткой палубе к кочегарке, чтобы сменить предыдущую вахту. Макентайр искусно балансировал при качке. Безусловно, это был испытанный моряк. «Посмотрим теперь, что ты за кочегар», — подумал я. В колючем чаду, возникающем при очистке топок от шлака и всегда заполняющем всю котельную, мы сошли вниз. Чем глубже мы спускались по замасленным ступеням, прижимая платки ко рту, тем плотнее и горячее становился чад. Заслонки топок слабо светились в дымной мгле. Возле них, как тени, двигались вахтенные. Макентайр подошел прежде всего к манометру, затем отворил дверцы своих трех топок и проверил, каков там огонь. Лишь после этого он сменил Фреда. «Котлы заполнены. Первая и вторая топки очищены от шлака», — доложил Фред, и ирландец повторил доклад. Потом он проверил запасы угля перед своим котлом. Макентайр больше ничего не сказал. Он уселся на угольную кучу и воткнул в рот окурок. Вдруг мы услышали его сухой голос. «Чтобы вы были в курсе!» Никто не понял, что он хотел этим сказать. Макентайр продолжал. «Никаких пререканий здесь внизу, поняли? Мы делаем нашу работу, а остальное нас не касается». И угрожающим тоном добавил. «Не должно касаться». После всего, что произошло, меня трудно было чем-либо удивить, и я с трудом удержался от вопроса, что же, собственно, может произойти здесь, внизу. Макентайр встал, взял стальную кочергу и без всяких видимых усилий согнул ее о колено под прямым углом. Эта демонстрация силы должна была придать его словам должный вес. Очевидно, он хотел предупредить, чтобы мы не вмешивались в его дела. Сменившаяся вахта начала подниматься на палубу. У людей поджилки тряслись от страха. Макентайр снова разогнал кочергу. Заметив, что на ней все же остался изгиб, он сунул ее в топку, раскалил до красна и отрихтовал 20-фунтовой кувалдой. Из своего бункера я видел, как передернулось лицо Жоржа. Он стоял у котла, сердито сжав в зубах сигарету, и отгребал от своих ног кучу горячей золы. Жар отбрасывал светлые блики на его тощее тело. У соседнего котла стоял чужой, который осмелился посягнуть на наши порядки. С таким трудом удалось нам найти правильный ритм между работой и едой, сном и пахотой. Мы долго притирались, приноравливались один к другому, узнавали сильные и слабые стороны каждого и, наконец, мало-помалу жились. А теперь на судне появился Макентайр, возмутитель спокойствия, который угрожал нашим священным устоям. Он играючи управлялся со своими топками. Без труда бросал тяжелые куски угля в самое чрево огня. То, что для нас было каторжным трудом, этому парню казалось детской забавой. Ирландец закрыл дверцы топок и снова уселся на кучу угля. Достав шахматную шкатулку из кармана, он открыл ее и начал готовиться к партии. Маленькие фигурки, перламутр и камни на шкатулке пылали в отсвете топок. Вдруг раздался скрежет. Раздраженный Жорж бросил совок на железный настил и подошел к ирландцу. — Так что же означает этот твой номер с кочергой, Макентайр? — зло спросил он. — Ты что, собираешься учить нас, старых кочегаров, как надо работать? Упрямо набычившись, ирландец взял черными пальцами серебристую фигурку рыбы и воткнул в следующее поле. Затем он прервал игру, медленно встал, бросил взгляд на манометр и открыл дверцу топки. Засовывая тяжелую кочергу глубоко в жар, он сказал, не глядя на взбешенного Жоржа. «Я хотел пояснить, что здесь не должно быть никаких скандалов. Кочегарьте как хотите, но не вынуждайте меня, Бога ради, не вынуждайте поднимать на вас руку». Он надавил на кочергу, силой отодрал шлак от колосников, так что топка загудела, не добавил, словно заклиная. «Не могу я этого». «Почему же это ты должен поднимать на нас руки?» — закричал Жорж. «С какой стати ты собираешься раздавать нам оплюхи? Да кто ты такой, проклятый треска? Влез к нам, и что ж теперь? Наша работа станет от этого легче?» Дрожа, я поднялся из бункера. Моя рука медленно нащупывала рукоятку 20-фунтовой кувалды. Качка стала ощутимее. Старая тетка Артемизия брыкалась, как ненормальная. Большие куски угля перекатывались по настилу. Кочегарам и триммерам приходилось все труднее. Я понимал, что Жорж пошел в открытую, и что я должен быть на его стороне, если человек-молот попробует пустить в ход руки. Но кувалда не потребовалась. Балансируя на железных листах настила, Макентайр направился к чайнику с пресной водой. Напившись, он снова уселся в уголок играть в шахматы. Его широкая спина казалась расплывчатым светлым пятном на черном фоне стены котельной. Мы для него более не существовали.